Глава 6. Секреты замка. Хогвартс полон тайн. Исследуя замок, Гарри доказал, что каждая запертая дверь и пустая классная комната скрывают редкий магический артефакт или ужасного монстра, или что-то вроде того. Давайте начнем с одного из самых заманчивых, но, возможно, опаснейших артефактов, скрытого в глубинах замка – зеркало Ейн-Алеш. Зеркало Ейн-Алеш. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Зеркало Ейн-Алеш – очень древний артефакт. Никто не знает, кто его создал или как оно попало в школу Хогвартс. Многие поколения преподавателей привозили из путешествий необычные магические предметы, поэтому оно вполне могло оказаться в замке именно таким способом. Преподаватель либо знал, как оно работает и был заинтригован, либо не знал и хотел спросить совета у коллег. Зеркало Ейн-Алеш – один из тех магических артефактов, которые были созданы для веселья. Невинного или злого – спорный вопрос. В нем можно увидеть больше, чем в обычном зеркале, однако оно скорее просто завораживает, а не приносит пользу. Только после того, как над ним серьезно поработал профессор Дамблдор, зеркало томилось в выручай комнате более 100 лет до того момента, как он нашел его и начал использовать. Оно стало превосходным тайником и завершающим испытанием чистоты сердца. Чтобы узнать истинное предназначение зеркала, необходимо прочитать выгравированную на раме надпись «Ейн-Алеш, Ейчар, Огиома, Сеш, Ава, Оциле, Шавиню, Авыза, Копя, задом наперед». Альбус Дамблдор вернул зеркало туда, откуда взял после того, как оно выполнило свою задачу в философском камне. Поэтому мы должны отметить, что во время битвы за Хогвартс зеркало Ейн-Алеш вместе со всем, что находилось в выручай комнате, было уничтожено. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Альбус Дамблдор выразил мое собственное мнение, когда предостерегал Гарри во время разговора о зеркале Ейн-Алеш. Совет «следуй за своими мечтами» может быть бесконечно замечательным и правильным, но в какой-то момент он становится бесполезным и даже опасным. Дамблдор знает, что жизнь может пройти мимо тебя, пока ты цепляешься за желания, которые никогда не сбудутся или не должны сбываться. Самым сокровенным желанием Гарри было нечто невозможное – возвращение его родителей. Глубоко опечаленный из-за того, что мальчика лишили семьи, Дамблдор знает, что видение несбыточных мечтаний только причинят Гарри боль. Зеркало дразнит и манит, но совершенно не обязательно приносит счастье. Дамблдор, может, и сохранил в тайне, что он на самом деле видел в зеркале Ейн-Алеш, но директор скрывал не все свои воспоминания. Годы спустя могущественный омут памяти в кабинете директора использовался для того, чтобы Гарри смог узнать о загадочном прошлом Тома Реддла, трагической истории семьи Крауча и ужасной ошибки Слизнарта. Как и многие вещи в кабинете директора, омут памяти сложно раздобыть и очень непросто использовать. Омут памяти. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Омут памяти – широкая и неглубокая чаша из металла или камня, часто украшенная рунами или инкрустированная камнями, которая хранит в себе мощную и сложную магию. Омуты памяти – это достаточно редкая вещь, потому что их используют только самые сильные волшебники, а большая часть волшебного сообщества попросту их боится. Опасность омута памяти заключается в его власти над памятью и мыслями. Он способен воссоздать воспоминания так, что человек переживает их вновь. Он извлекает из подсознания каждую деталь и добросовестно воссоздает ее, поэтому владелец воспоминания или, здесь и заключается опасность, другой человек может побывать в воспоминании и передвигаться в нем. Несомненно, те, кому есть что скрывать, кто стыдится своего прошлого, кто хочет и дальше хранить секреты или защищать свою частную жизнь, будут остерегаться омута памяти. Использовать омут памяти для воссоздания воспоминаний гораздо проще, чем для изучения и приведения в порядок мыслей и идей, и очень немногие волшебники способны на это. Альбус Дамблдор использовал омут памяти в Хогвартсе именно для этой цели, о чем было рассказано в главе 30 книги «Гарри Поттер и Кубок огня», когда он добавляет воспоминания в омут памяти и лицо Гарри превращается в лицо Снейпа. Дамблдор напоминает самому себе о скрытой связи между Снейпом и Гарри. Снейп был влюблен в маму Гарри, и сейчас, хоть и с большой неохотой, честь обязывает его защищать мальчика. По традиции, омут памяти волшебника или волшебницы, как и их волшебные палочки, предают земле вместе с ними, поскольку он считается сугубо личным артефактом. Все мысли и воспоминания, хранимые в омуте памяти, хоронят вместе с их владельцем, если он или она не пожелали иного. Однако омут памяти в Хогвартсе принадлежит не конкретному человеку, а всей школе. Долгие годы его использовали директора и директрисы, сохранившие свой жизненный опыт в воспоминаниях. В итоге была собрана бесценная библиотека советов для директоров и директрис наших дней. Омут памяти в Хогвартсе сделан из резного камня, украшенного слегка измененными саксонскими рунами. Они означают, что омут памяти – чрезвычайно древний артефакт, который был создан еще до основания Хогвартса. Согласно легенде, неподтвержденной, основатели нашли омут памяти, наполовину сокрытый в земле, в том самом месте, на котором они построили свою школу. Название «pensive» на русском «омут памяти» — это омоним слова «pensive», которое означает «нечто глубокое», и серьезно обдуманное. В то же время это игра слов, так как вторая часть слова «sieve» намекает на способность приводить в порядок мысли и воспоминания. Если бы вы захотели исследовать замок вечно, то вам нужно заполучить философский камень. Разумеется, до того, как он был уничтожен. Но известно ли вам, что у камня есть своя история вне волшебного мира? Философский камень. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Идея философского камня принадлежит не мне. Это легендарное вещество, в существование которого люди когда-то верили, а его получение было главной целью алхимии. Мой философский камень обладает практически всеми свойствами, которыми его наделили много веков назад. По легенде, камень мог превратить любой металл в золото. Также с его помощью мог быть изготовлен эликсир жизни, который дарил бессмертие тому, кто его выпьет. Настоящие алхимики, основатели физики и химии, такие как сэр Исаак Ньютон и настоящий Николас Фламель, на протяжении всей жизни пытались разгадать секрет его создания. Во многих древних текстах камень описывается по-разному, как красный или белый. Эти цвета очень важны для алхимиков, и принято считать, что они обладают особым символическим значением. Философский камень – не единственный магический артефакт, который появился у Гарри в трудный час. Меч Гриффиндора гоблинской работы, украшенный рубинами, когда-то принадлежал основателю Хогвартса Годрику Гриффиндору. Появление меча развеяло все сомнения Гарри насчет того, является ли он истинным гриффиндорцем. Как заметил Дамблдор, только истинный гриффиндорец может вытащить этот меч из шляпы Гарри. Меч Гриффиндора. История о Джоан Кэтлин Роулинг. Меч Гриффиндора был создан более 1000 лет назад гоблинами, самыми искусными специалистами по обработке металла в волшебном мире, и поэтому обладает волшебной силой. Он изготовлен из чистого серебра и украшен рубинами, камнями, которыми наполнены песочные часы факультета Гриффиндор, считающие очки факультета. Имя Годрика Гриффиндора выгравировано на лезвие меча. Меч был сделан специально для Годрика Гриффиндора гоблином Рагнуком I, самым талантливым мастером серебряных дел и, естественно, королем. У гоблинов правитель трудится не меньше остальных и превосходит всех талантом. Когда работа была завершена, Рагнук так сильно хотел обладать мечом, что обвинил Гриффиндора в краже и послал своих слуг вернуть меч обратно. Гриффиндор защищался с помощью волшебной палочки, но не убил их. Вместо этого он заколдовал их и отправил обратно к королю, чтобы донести угрозу. Если он еще раз попытается обокрасть Гриффиндора, тот обнажит меч против них всех. Король гоблинов воспринял эту угрозу всерьез и позволил Гриффиндору распоряжаться мечом, принадлежащим ему по праву, однако затаил обиду на всю жизнь. Так родилась ложная легенда о краже Гриффиндора, в которую по-прежнему верят некоторые сообщества гоблинов. Ответ на вопрос, зачем волшебнику или волшебнице меч, очень прост. Во времена, предшествующие международному статуту о секретности, когда волшебники жили среди маглов, они использовали мечи для защиты так же часто, как и волшебные палочки. Конечно, использование волшебной палочки против меча магла было признано нечестным, хотя это не значит, что подобного не происходило. Многие одаренные волшебники были также превосходными дуэлянтами в традиционном понимании, и среди них был Гриффиндор. Так же, как и волшебная палочка, меч обладает собственным разумом, и поэтому отвечает на мольбы о помощи, исходящие из избранных наследников Гриффиндора. И как и палочка, он способен принимать в себя то, что его закаляет, и использует эту силу против врагов. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. В народном фольклоре встречается много волшебных мечей. Меч Нуаду, одно из четырех легендарных сокровищ, Туатта де Нанан, был непобедим в бою. В мече Гриффиндора есть что-то от Эскалибура, меча короля Артура, который, по легенде, мог вытащить из камня только законный король. История меча Гриффиндора похожа. Он являлся лишь самым достойным обладателем факультета его истинного владельца. Следующий намек на Эскалибур – озеро. Гарри был вынужден нырнуть в замерзшее лесное озеро, чтобы достать со дна меч в дарах смерти. Местоположение меча определило злопамятность Снейпа. Согласно одной из легенд, Эскалибур был подарен Артуру владычицей озера, и после его смерти меч вернулся обратно в озеро. В магическом мире физическое обладание чем-либо не всегда означает полный контроль. Эта теория применима и к трем дарам смерти, и к мечу Гриффиндора. Я всегда интересовалась тем, что случается, когда сталкиваются разные культурные традиции. В книгах о Гарри Поттере самые воинственные из гоблинов считают все вещи гоблинской работы своей собственностью, хотя некоторые из них могут быть переданы волшебнику до конца его жизни в обмен на золото. Но волшебники и волшебницы, как и маглы, считают, что раз вещь была оплачена, она навсегда принадлежит им и их потомкам или наследникам. Подобный конфликт ценностей не может быть разрешен, поскольку у каждой стороны своя правда. Поэтому Гарри оказывается перед непростым выбором, когда Крюкохват потребовал меч в качестве оплаты за свою помощь в дарах смерти. Возможно, самой древней и мрачной загадкой Хогвартса остается тайная комната. Это потаенное место в замке, созданное честолюбивым основателем Хогвартса Салазаром Слизерином. Когда благодаря таинственному дневнику Тома Реддла Гарри узнал темные секреты тайной комнаты на втором году своего обучения, легенда вновь возродилась. Хотя лишь немногие сумели войти в подземную комнату, ее существование не было большой тайной. В конце концов, кто-то должен был подумать о тайном входе, когда на его месте решили построить туалет. Тайная комната. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Подземная тайная комната была создана Салазаром Слизерином втайне от трех других основателей Хогвартса. На протяжении многих столетий она считалась мифом. Однако слухи о ее существовании не утихали в течение долгого времени, и стало ясно, что Слизерин сам рассказал о ее существовании, и другие поверили ему или даже получили у него разрешение войти. Нет сомнений, что каждый из четырех основателей хотел оставить свой след в школе чародейства и волшебства, которая, как они надеялись, будет лучшей в мире. По общему согласию, каждый сам работал над своим факультетом. Например, решал, где будет расположены общие гостиные и спальни. Однако только Слизерин решил пойти дальше и устроил для себя личную штаб-квартиру на территории школы, куда мог попасть только он сам или тот, кому было дано его разрешение. Возможно, когда Слизерин только строил тайную комнату, он думал только о месте, где сможет обучать студентов тем заклинаниям, которые другие основатели не одобрили бы. Разногласия по поводу обучения темным искусствам возникли между ними довольно скоро. Однако, когда работа над убранством тайной комнаты была завершена, стало очевидно, как высоко Слизерин оценивает собственную значимость в жизни школы. Никто из других основателей не строил гигантскую статую самого себя и не украшал школу изображениями своих особенных магических способностей. Фигуры змей в тайной комнате намек на способности Слизерина говорить на змеином языке. Очевидно, что к тому моменту, как Слизерин был изгнан из школы тремя другими основателями, Он решил, что впредь тайная комната станет убежищем для монстра, которым сможет повелевать только он или его потомки – Василиск. Более того, только Змееуст сможет переступить порог тайной комнаты. Он знал, что эти меры не позволят другим основателям и персоналу замка войти в нее. Существование тайной комнаты было известно наследникам Слизерина и тем, с кем они поделились этой информацией. Поэтому слухи не утихали на протяжении долгих веков. Точно известно, что тайная комната открывалась не один раз в период между смертью Слизерина и появлением Тома Реддла в 20 веке. Раньше в комнату можно было попасть через тайный люк и множество магических туннелей. Однако, когда в 18 веке начались работы над водопроводом в Хогвартсе, это был редкий пример того, как волшебники копировали маглов, поскольку до сих пор они просто делали свои дела где хотели, а затем избавлялись от следов. Вход в тайную комнату оказался под угрозой, поскольку на его месте появился туалет. Присутствие в школе в то время студента по имени Карвинус Мракс, прямого наследника Слизерина и предка Тома Реддла, объясняет, как потайной люк был защищен от посторонних глаз, и посвященные люди могли посещать тайную комнату после установления над ней новой водопроводной системы. Слухи о том, что в глубинах замка обитает чудовище, также не утихали на протяжении долгих лет. Как и раньше, причина была следующая. Те, кто могли слышать его и говорить с ним, не всегда были так осторожны, как должны были. Семья Мраксов не могла противостоять искушению похвастаться своим знанием, поскольку никто другой не мог услышать существо, ползающее под половицами или позднее по трубам. Им мало кто верил, и никто, кроме Реддла, не осмеливался выпускать чудовище на свободу. Сменяющие друг друга директора и директрисы, не говоря уж об историках, долгие годы снова и снова исследовали замок и каждый раз утверждали, что тайная комната – это миф. Причина неудачи проста. Ни один из них не был Змееустом. И так свершилось. Это не экскурсионный тур и к тому же не полный. Зато теперь вы знаете многие секреты знаменитой школы волшебства. На прощание мы дадим вам небольшой совет. Действуйте осторожно, когда используете маховик времени. Прекратите поиски тайной комнаты, если вы, конечно, не Змееусты. И не задерживайтесь слишком долго перед зеркалом Йейналеш. Мы надеемся, что вам понравилась эта коллекция, написанная Джоан Кэтлин Роулинг специально для Поттермо.